Учитель и художник уединились на самой высокой башне монастыря за оградой из грубых плит. Ветер утих после восхода, и доярам казалось, что весь сияющий простор вечных снегов слушает негромкую речь учителя. «Я много думал о тебе, доярам», — начал Витаркананда. «Я не могу звать тебя Челой, не потому что ты уже не юн, а потому что им не будешь, даже если бы хотел этого». На протестующий жест доярама профессор ответил улыбкой. «Ты можешь быть моим учеником в западном смысле слова, не более. Ты чистый человек. Ты видишь цель жизни в том, чтобы работать для людей. Ты узнал меру в своих стремлениях. Из меры и цели родится смысл и порядок жизни». На башне появился мальчик-прислужник в запачканном и разорванном теплом одеянии. Мальчик почтительно поклонился Витаркананде. «Принеси жаровню, кувшин и чашку для риса», — попросил гуру и умолк в ожидании. «Учитель, сейчас я утратил и смысл, и порядок. Я уже не тот, что прежде. Жалкий обломок, который ты подобрал на берегу Джамны. Я говорил тебе о девушке, которая — живой образ Парамратти, выношенный и осмысленный мною в неустанных поисках. Она, как все живое, в тысячу раз прекраснее. Удивительно ли, что я полюбил ее в первый же миг встречи, а дальше стал разматываться клубок грязной паутины, опутавшей мою Парамратти, и я... О нет, глупое несчастье со мной здесь ничего не изменило. Другое — тоска по утраченной телотами с каждым днем все больше смешивается с не менее мучительной ревностью. Никогда не думал, что это будет для меня сколько-нибудь важным. Больше того, я понимаю, что совершенная красота женщины может возникнуть только в пламени физической любви, сильной и долгой. Но я ничего не могу поделать. Вспоминая ее, мне становится невыносимо думать, что кто-то уже много раз владел ею, продолжает владеть. Прости меня, гуру, из глубины души поднимается глухая печаль, и ничего нельзя сделать. Голос художника болезненно дрогнул. Может быть, я бы выздоровел скорее. Нашел в себе уже достаточно сил, чтобы отправиться искать ее хоть в Пакистан, если бы не это низкое, неодолимое чувство. Как же я приду к ней? Смогу увести с собой, дать ей все то хорошее, светлое, чего она заслуживает? О, проклятый Трезиш! Он будто знал, чем отравить меня. Что перед этим гашиш? Рамамурти умолк, тяжело дыша от волнения. Молчал и его учитель.